Ржо. Мародер перезвонил через 2 часа. Голос его звучал по-прежнему холодно и ровно. «Отвечаю на твой последний вопрос, Ржо. Это не очень хорошо. И вполне вероятно, что даже плохо. Ты что-нибудь еще узнал?» «Пока ничего. Гости только недавно вышли от Веденеева, я не успел пока». «Они что, больше 2 часов с ним разговаривали?» «Ну, выходит, что да». «Тогда это плохо. Будь здоров, Ржо. Работай. Хорошо сработаешь, спешу еще». «Работай. Вот как хочешь, так и понимай». Осторожным стал мародер, слова лишнего не скажет, не верит никому. Раньше он таким не был. Меняют деньги человека, ох, меняют. Но что-то в голосе мародера пугало Ржо. Пугало так, что он буквально терял рассудок. «Вайс!» — завопил он, распахивая дверь, ведущую в длинный коридор. «Быстро ко мне!»